Сидел дома, закрывшись в зале. Отвечал на звонки, вносил корректировки по ходу пьесы. Маруновского мурыжили почти полтора часа. Цыгане мозолили глаза и дергали за нерв. А тип в кепке бесшумно провожал по стежкам-дорожкам, при каждом удобном случае отзваниваясь Андрею. Но ничего интересного не происходило. Маруновский, если и нервничал, то вида не подавал. Однако в какой-то момент предпринял серию попыток схитрить. Надеялся обнаружить вероятный хвост. И когда тип в кепке сообщил об этом Андрею, тот понял – работает. Примерно в это же время, дополняя повышенную нервозность, в дело пошел китель. И сразу стало веселее. Сначала отзвонился парень от Олега, стерегущий Ирку. Сообщил, что Маруновский у нее. Буквально через минуту об этом же сообщил и тип в кепке. Еще минут через 10 человек Олега сообщил, что Маруновский от нее вышел, но со двора не уходит. И не успел еще Андрей озадачиться этим, как позвонила и сама Ирка. «Ну, в общем, не знаю я, что там у вас за хороводы, Иванов. Но сейчас ко мне приходил Маруновский и требовал, чтобы я срочно заявилась к тебе со скандалом. Чтобы орда небес подняла, детей спровоцировала, тебя до белого коленя довела и все такое». И сразу все сложилось. «Ай да Маруновский, ай да затейник. Ну так собирайся и езжай. Прямо сейчас». «Чего? Иванов, я вообще-то послала его нахрен. А он сказал, что не видать мне теперь детей вообще никогда. И раз уж такое дело, я и звонить-то тебе не обязана была. Надеюсь, ты оценишь мой жест доброй воли». «Уже оценил. А теперь собирайся и езжай. Только ко мне, естественно, не суйся. Погуляй по окрестностям. В крайнем случае в подъезде посиди. У нас там на первом этаже табуреточка стоит». «Вот ты скотина!» «Я серьезно, Ир. Сделай одолжение. Изобрази озабоченность и прямо сейчас дуй в моем направлении. Это важно, если ты не хочешь, чтобы он шантажировал тебя и дальше». Она помолчала. «Ну, допустим. А что ты предложишь мне взамен?» «Потом все обсудим». «Точно обсудим?» «От тебя зависит. Погоди. Скажи, Маруновский звонил от тебя куда-нибудь?» «Да, какому-то Григорьевичу. Орал на него за какие-то костюмы». «Конкретнее?» «Ну, то ли украли у него, то ли взяли без спросу. Я особо не прислушивалась. Мне, знаешь ли, не до этого было». «Это все?» «Нет, еще куда-то звонил. Какому-то длинному. Какую-то педаль искал и грозился ее трахнуть». «За что?» «То есть тебя не смущает, что он педаль хотел трахнуть? Тебе просто интересно, за что?» «Иванов, ты больной?» «Ир, времени нет трепаться». «Ты не больной, Иванов. Ты двинутый на своей дурацкой работе». Обиженно буркнула она. «Откуда я знаю, за что? Про какого-то Попкина орал, про какой-то кисель, побрякушки. Имена, фамилии, прозвища, адреса. Что-то подобное проскальзывало?» «Нет». «Точно?» «Да». «Ладно. Это все?» «Вроде да». «Отлично. А теперь дуй давай в моем направлении. Срочно». Не успел положить трубку, как отзвонился Петров. Сообщил, что ему только что звонила костюмерша и доложила, что ей только что звонил Валентин Григорьевич, директор Дворца культуры, и требовал отчета по костюмам. А она, как и договаривались с Андреем, сказала, что Бахтыр Ворончак действительно приходил, костюмы просил, но она не дала. «Так, а он?» Пригрозил волчьим билетом за вранье и бросил трубку. «Она рыдает, Андрей Иванович. Говорит, не переживет увольнение, что для нее эта работа – смысл жизни». «Так, не отвлекаемся на сопли, Вась. Гони давай ко дворцу, карауль Григорьевича. Чую, заявится сейчас с ревизией. Без нужды не светись, ясно? Даже если длинный заявится тоже, просто проследи. Но если вдруг с ним педали нарисуются, разрешаю стрелять на поражение. Но не насмерть, понял?» Только положил трубку, звонок. Человек от Олега доложил, что Ирка выскочила из дома и следует в направлении остановки, а Маруновский за ней. «Что мне делать?» «Веди их до тех пор, пока клиент не отвалится. Как отвалится, сразу сообщи». Хлопнула входная дверь в коридоре. Вернулся с прогулки Попковский с детьми. Просто чудо какое-то, что он оказался таким капризным и отказался от гостиницы. Без него Андрею пришлось бы сейчас очень туго. Ветеран осторожно заглянул в зал. «Как служба, майор?» «Работаем». Машинально козырнул Андрей и тут же снова провалился в мысли. «Итак, что имеем?» Маруновский, окончательно подозревая в происходящем след Андрея, решил ударить по его самому слабому месту – по личной жизни. Знает гад, что истеричное появление Ирки Надолго и глобально дезориентировало бы и выбило противника из колеи. Что, отстаивая детей, Андрей способен дойти до ручки и забыть обо всем другом. Понимает гнида, что отношения между Андреем и Иркой такие, что она никогда в жизни не встанет на сторону бывшего. Просчитался только в том, что она та еще стерва, которая гуляет сама по себе. Далее. Костюмы Маруновский действительно узнал. Предсказуемо напрягся сам и заставил без толку психовать косвенно причастного директора. Вряд ли он велел ему разбираться с их пропажей. Тут скорее перепуганная инициатива самого Валентина Григорьевича. Но важно то, что теперь их связь подтвердилась наверняка. А вместе с этим и связь Маруновского с Петруниным Педалей и Длинным. Еще важнее то, что Маруновский правильно понял посыл с кителем Попковского. Жаль только, что пока и сам не знает, где сейчас Петрунин. Дальше есть два варианта развития событий. Он решит разыграть героя и, забрав у Петрунина, с помпой вернет пропавшие ордена Попковскому. За это явное внеочередное повышение светит. Разве Маруновский может устоять? Правда, тогда ему придется вольнуть своих исполнителей, но это уже мелочи. Второй вариант – он испугается и просто вольнет исполнителей, навсегда похоронив тайну о местонахождении орденов. Потому что за организацию разбойного, да еще и на близкого родственника первого заместителя министра внутренних дел, ему самому светит нехилая статья. Дело неожиданно приняло гораздо более серьезный оборот, чем виделось в начале. Значит, и ставки с самого начала были сделаны верные – на Маруновского. У него все нитки – он же рано или поздно приведет куда надо. В раздумье ворвался телефонный звонок. Клиент проводил даму до остановки, проследил, как она поймала такси и отвалился. В контакт вступали? Нет, она его даже не заметила. Что мне делать дальше? А сядь пока где-нибудь, где телефон под рукой. Оставь мне номер и будь на связи. Понял. Андрей тоже понял вдруг, что ему начинает не хватать еще одной головы. Причем Попковского вовлекать точно не хотелось. Он хотя и тертый калач, но гораздо нужнее сейчас с детьми. А вот Харламов был бы очень в тему, но, увы, находился на дежурстве. Приходилось крутиться самому, причем сидя на заднице, а это было ой как непривычно и неудобно. Обилие ниточек, казалось, скоро начнет вываливаться из пальцев. Нервозности добавляло и отсутствие нормальной связи. Вот где, например, тип в кепке? Куда двинул Маруновский, убедившись, что Ирка все-таки рванула к Андрею? Чего ожидать от него дальше? В этой сляпанной на коленке операции катастрофически не хватало и людей, и оперативных сводок. И в то же время свободный человек от Олега сейчас, получается, просиживал без дела, в то время как Петров, может, разрывался между двумя очень важными зайцами. Звонок. «Андрей Иванович, директор сейчас в дворце. Один. Может, поводить его? Ну, мало ли». «Хреново, что один. Ладно, давай, веди. Если просто домой отправиться, сразу возвращайся на связь». Ну вот, еще одна ниточка оборвалась. Еще один такой нужный оперативник ждет с моря погоды, бестолку ведя бесполезного пока что директора. Следующие минут 40 просто с ума сходил от навалившейся тишины и бездействия. Где тип в кепке? Где Петров? А время уже начало 11-го. «Пап, ты будешь вареники?» Заглянула в комнату Маринка. «Нет, дочь, спасибо. Потом». «Потом не будет, последние остались». Бочком проникая в комнату и с интересом разглядывая лежащие перед Андреем записи, заявила она. «Вкусные, пап. Пальчики оближешь. Мы с Оксаной вчера специально для тебя лепили». «Может, от неожиданности, может...» «Да хрен его знает от чего, но сразу на вылет. Как будто удар под дых». Хрустнул, переламываясь пополам, карандаш в пальцах. «Не буду». «И все, не мешай, я работаю. Побудь с Василием Михайловичем и Темкой». «Деда Вася спит». «Марин, ну какой он тебе деда Вася? Он вообще-то и только тут дошло». «В смысле спит? Где?» «У Темки на диване. Я ему книжку читала, а он заснул. Я будила, а он не будится, только храпит». Звонок. Андрей схватил трубку, мимоходом кивая Маринке. «Все, иди и дверь закрой». Она обиженно повесила голову и ушла. «Андрей Иванович, все, мандес, упустили. Я, короче, за директором, а он к Николаенко, представляете? Там автоматов вообще поблизости нету. Я ни позвонить, ни сделать ничего не могу. Сижу, жду, что дальше». И тут Маруновский подваливает. И тоже к Николаенко. Там минут 20 сидели. Первым директор ушел, но он сам по себе, я его даже провожать не стал больше. А Маруновский гад вышел вместе с Николаенко. В тачку прыгнули и свалили. И все. Черт. Вась, какого хрена ты за директором снова не пошел? Да я решил, что Маруновский важнее. Маруновского ведут, Вась, ты же знаешь. Да я бы не сказал. Сколько просидел тут в засаде, никого не увидел. Да и потом, когда они на тачке свалили, никто из кустов не выпрыгнул. Так что даже если и вел кто-то, то точно так же, как я, потерял. Чего делать-то теперь? Алло, Андрей Иванович, вы слышите? Я говорю, что теперь? Возвращайся к дому Николаенко и сиди там. С трудом скрывая досаду, велел Андрей. Пока так. Понял. Положив трубку, силой растер ладонями лицо. Ну, вот и приехали, блин. Нет, конец света не наступил, да и сам Андрей с самого начала на это и рассчитывал. Просто подсмотреть, собрать информацию, сделать выводы и потом уже действовать согласно обстановке. Просто пошло все поначалу как по маслу и увлекло пуще золотой лихорадки, чего уж там. Показалось даже, что сегодня все и разрешится. Но хреново было то, что картинка в итоге нарисовалась масштабнее и серьезнее, чем виделась сначала. Тут еще и Николаенко этот. А ведь с самого начала даже представить было сложно, что он, заметная, в общем-то, фигура в городе, может ввязаться в такую банальщину, как личная неприязнь какого-то мелкого мента. Такой риск просто из области глупой фантастики. Да и Маруновский, но неужели он такой дурак, что в открытую рванул к такому высокопоставленному подельнику? Или расслабился, уверившись, что вывел Андрея из строя его личными проблемами? И действительно, где тип в кепке? Неужели не справился? Черт, не справился, может, и он, но лоханулся ты, Иванов. Обломался на такой высокой ноте. А еще с Попковским объясняться. Это тоже как нож к сердцу. Хороший дедок, достойный. Жалко такого подводить. Стыдно, позорно. Почувствовал вдруг, как на самом-то деле устал за этот день. Как адски пересохло за последние 4 часа во рту. Выбрался, наконец, из зала. На кухне один за другим выпил пару стаканов воды и замер, глядя на стол. Там в глубокой тарелке лежали вареники. 3 корявеньких, Маринкиных. И 3 идеальных, похожих на картинку из кулинарной книги. Ее. Просто вареные куски теста с вишнями внутри. А такое от них вдруг тепло пошло. Ощущение уюта и заботы. Дурацкое ощущение. Болезненное. Потому что тут же вспомнил и то, что все это было не больше, чем пылью в глаза. А он поверил тогда. И сейчас так ему отчаянно не хватало этой веры. Просто рядом. Просто рука на плече. Голос в соседней комнате. Шаги за спиной. Желание возвращаться домой не потому, что пора, а потому, что соскучился. И потому, что ждут. Ждут. Как же. Схватил тарелку, собираясь выкинуть чертовы вареники в ведро. И в этот миг пронзительной трелью ожил телефон. «Это я». Как ни в чем не бывало, доложился тип в кепке. Объект в компании грузного мужчины средних лет находится на территории оптовой базы на Татьянке. Продолжаю наблюдение.